Из сборника «20 непочтительных детей страны нашей». Добро и зло в одной упряжке недолго ходят. Хороших друзей встретишь нечасто, дурных же сколько угодно. Жили в Хиросиме два приятеля. Не зная удержу в погоне за развлечениями, они, что ни вечер, садились в лодку и гребли в направлении известного своими веселыми кварталами городка Миидзима в провинции Аки, покрывая расстояние в 5 ри скорее, чем сгорит фитиль длиною в 1 сун. Ри. Мера длины чуть меньше 4 километров. Сун. Мера длины чуть больше 3 сантиметров. Настолько были они схожи между собой и нравом, и обликом, что других таких не только в Хиросиме, но и во всем широком свете не сыщешь. Одного из них звали Бития Дзинсити, другого — Канатая Генсити. Трудиться они не желали, сидели на шее у родителей и только и знали, что пускать по ветру денежки, накопленные отцами за долгие годы. Не мудрено, что дома Бичуя и Канатая, некогда слывшие едва ли не самыми богатыми в тех краях, со временем пришли в упадок, а по прошествии 10 лет и вовсе обнищали. Незавидная участь выпала отцам этих повес. Всю молодость они трудились в поте лица, а на старости лет некому было о них позаботиться. Просыпались они с пустым желудком и спать ложились с пустым желудком. Была у одного из дружков сестра на выданье. Как полагается, мать заблаговременно начала готовить для нее приданное. Одежду и всякую домашнюю утварь. Только непутевый братец и это прибрал к рукам. Продал, а вырученные деньги прокутил. Пришлось отправить ее в чужой дом, в услужение. Нынче не сыщешь чудака, который взял бы в жены девушку без приданного. Глядя, как печется о своей сестре хозяйский сын, бедняжка еще больше обижалась на брата. Перед новогодним праздником последние остатки былого благополучия истаяли точно лед на солнце, и молодые кутилы остались без гроша. Даже огонь в очаге им теперь нечем было развести. Чтобы как-то поправить положение, в ночь Сэцубун, Дзинсити и Генсити надвинули на глаза бумажные капюшоны, хотя в темноте их и так никто не узнал бы, и вышли на улицу просить подаяния. Сэцубун. Праздник начала весны, отмечавшийся 4 числа 2 месяца по лунному календарю. В ночь на Сэцубун совершался обряд изгнания нечистой силы. Люди разбрасывали бобы с криками «Счастье в дом! Черти вон!». Во время этого праздника нищие ходили по домам и произносили молитвы и заклинания против несчастий, получая за это подаяние в виде риса или нескольких мелких монет. Правду говорят. Чтобы быть попрошайкой, особой выучки не требуется. Но стыда не смыть до самой смерти. Так они ходили от дома к дому и, не щадя горла, всю ночь истошно голосили. «Счастье вам, хозяева, и долголетие! Прожить вам не меньше 9000 лет, подобно Дунфаншо!» Дунфаншо — сановник китайского императора Уди, живший во 2-1 веке до нашей эры. Одна из многочисленных легенд, связанных с его именем, повествует о том, как он похитил из волшебного сада владычицы Запада Сиванму персик, в китайской мифологии плод бессмертия, даровавший ему долголетие. В Японии Дунфаншо был известен не столько как реальное историческое лицо, сколько в ипостаси сказочного долгожителя, мага и чародея. Однако с подаяниями им не везло. К утру у них оказалось на двоих всего 18 медиков, да 200 зерен вареной фасоли. Решив, что этак долго не протянешь, они бросили родителей на произвол судьбы, а сами в поисках удачи подались на восток. В городке Окаяма провинции Бидзен у них кончились припасенные на дорогу деньги. Там они и застряли, и снова принялись побираться. Однако с виду они мало походили на нищих. Белизна их лиц, еще голевато зачесанные волосы, внушали людям подозрения, и вместо подаяний на попрошаек сыпались грубые окрики. «Проваливайте от сели! Прочь с дороги!» Теперь, когда кутилы оказались без крова, так горько им было вспоминать безвозвратно ушедшие счастливые дни, так стыдно было своих нищенских отрепьев, что они не успевали утирать непрошенные слезы. Надобно заметить, что в то самое время в провинции Бидзен в большом почете было учение сердца, и людские сердца устремились к добродетели. Учение сердца, сингаку, этическое учение, сформировавшееся во второй половине 17 века в среде горожан. Сторонники этого учения проповедовали принципы должного поведения горожанина, среди которых значительное место занимали конфуцианские добродетели. Верность высшему, сыновняя, почтительность и так далее. Поскольку сам князь оказывал милости тем, кто проявлял верность господину и почтение к родителям, все становились на стезю благочестия, и в стране той царили мир и спокойствие. Потерпев неудачу на поприще нищих, Дин-Сити и Ген-Сити смекнули, что скорее добьются удачи, ежели станут следовать законам этой страны, и, подговорив двух немощных стариков, пустились на новую уловку. Дзинсити смастерил тележку, в каких возят коллег, усадил в нее 70-летнего старика и, возя тележку по городу, со слезами в голосе причитал. «Помогите, люди добрые, жальтесь над несчастными горемыками. Отроду мне 23 года, сам я из земли Аки. Уж и не знаю, за какие прегрешения выпала мне такая тяжкая доля, что я не могу прокормить своего батюшку и вынужден покрывать себя позором, прося милостыню». Все сочувствовали его горю и не скупились на подаяние. Вскоре риса и медных монет набралось столько, что они уже не умещались в тележке. И отставал от своего приятеля и Ген-Сити. Посадив на спину другого старика, он тоже ходил по городу, причитая и прося подаяния. Видя, сколь велико его сыновнее благочестие, люди не оставались безучастными и к его беде. Через некоторое время Дзин-Сити и Ген-Сити поставили на пустоши бамбуковую ограду и, собрав сухие ветки, построили себе хижины, в которых можно было укрыться от дождя и росы. После ночей, проведенных под открытым небом, житье в этих убогих лачугах казалось им невиданным счастьем. Зачерпнув глиняный котелок водицы из болота, они сыпали в него без разбора все подаяния, собранные за день. И нешелушенный рис, и рис нового урожая, и красный рис, и красную фасоль. Получалось месиво, но они и тому были рады. Была бы, как говорится, плошка да крыша над головой. Было бы чем набить живот, о большем они и не мечтали. Вернувшись домой, Дзин-Сити заставлял старика растирать ему спину, а по ночам велел отгонять комаров. Когда же притомившийся за день старик ненароком задрёмывал, тот, не считаясь его годами, нещадно пинал его в бок и орал. «Ух, старый болван, ничего толком сделать не можешь!» «Негоже так обижать старика», — не раз говорил приятелю Ген-Сити. «Ведь он тебе названный отец. Лишь благодаря ему ты не умер с голоду. Нельзя забывать добро». Однако от этих слов Дзин-Сити приходил в еще большую ярость. Кончилось тем, что он насмерть разругался с приятелем. Стоило Ген-Сити попросить у него взаймы лучину или еще какую-нибудь мелочь, он неизменно отвечал отказом. Но небо, как известно, судит по справедливости и каждому воздает за добрые и злые дела. Не прошло много времени, как люди отвернулись от Дзин-Сити, перестали подавать ему милостыню, и стал он бедовать пуще прежнего. Что же до Ген-Сити, то ему, напротив, с каждым днем подавали все больше. Теперь, в непогожие дни, он мог оставаться дома и заботился о своем старике так, словно тот был ему родным отцом. Глядя на него, старик из соседней лачуги еще пуще горевал о своей несчастливой доле, еще больше досадовал на Дзин-Сити. В конце концов, Он решил откусить себе язык и свести счеты с жизнью. А старик этот, да будет вам известно, был вовсе не подлого звания, а вел свой род от самураев, знаменитых в провинции Этиго. Так уж случилось, что, став ронином, я был вынужден скрываться от людей, и вот теперь, на старости лет, мне приходится влачить жалкое существование, — сказал он однажды Гэнсити, когда Дзинсити не было рядом. Ронин — самурай, по какой-либо причине оставивший службу у своего господина. Не сдерживая слез, он продолжал. «Жизнью мне расставаться не жаль, одно лишь меня заботит. Не хочу после смерти стать добычей собак и волков. Не могли бы вы предать прах мой земле?» Гэнсити проникся еще большим состраданием к несчастному старику и молвил в ответ. «Коли суждено вам умереть, я исполню вашу просьбу. Но пока я здесь, вам не о чем тревожиться. Никто больше не посмеет дурно обращаться с вами». Старик склонил голову и, отирая рукавом слезы, с благодарностью произнес. «Радостно мне слышать эти слова». В этот миг перед хижиной появился какой-то путник. Слуги вели под узцы его коня и несли паланкин. Он торопился, должно быть, по какому-то важному делу. Остановившись, человек этот оглядел старика пристальным взглядом, затем спросил. «Скажите, почтенный, ваше имя не Хосимото Такуми?» «Неужели это ты, Кинья?» — всплеснул руками старик. Видно, крепки были узы, связывавшие отца с сыном. «Какое счастье, что я вас отыскал!» — воскликнул путник. «Когда мы расстались, я отправился в провинцию Мусаси и после долгих мытарств наконец поступил на службу к тамошнему князю. Мне положили жалование, как и прежде, 500 коку риса». Дружинники-самураи получали довольствие от своих сюзеренов в виде рисового пайка. Один коку риса весил около 150 килограмм. «И спросив отпуск в 50 дней, я отправился разыскивать вас, отец. Этот срок подходит к концу, и я уже совсем было отчаялся вас найти. И вот мы все же встретились. Выходит, не отвернулось еще от меня самурайское счастье». Старик, в свою очередь, поведал сыну о тяготах, выпавших на его долю за время разлуки. Слушая отца, Кинья не успевал осушать слезы. Тем временем воротился Дзинсити. Увидев незнакомца, он остолбенел от страха. Кинья схватил его и гневным голосом произнес: «Такого мерзавца, как ты, не следовало бы оставлять в живых, но я не стану тебя убивать. Судьба сама покарает тебя за твои злодеяния». С этими словами Кинья разнес в щепы хижину Дзинсити. И снова на том месте стало пустое поле. «А вас, — сказал он Гэнсити, — я принимаю к себе на службу». Затем Кинья посадил отца и второго старика в паланкин и вместе с ними отправился на восток. Так и остался Дзинсити ни с чем, если не считать разбитой посуды, черпачка из раковины, да старой циновки, которая не уберегала от утренней росы и вечернего ветра. Вот какая беда постигла Дзинсити. Вскоре пошла о нем дурная молва, и люди изгнали его из тех мест. Теперь ему даже голову преклонить было негде. Первый снег застал его у храма Сёсядэра, провинции Харима. Там он и нашел свою погибель, закоченел и умер. Приписка, оставленная на изголовье. Последнее время у столичных жителей вошло в обычай, чуть перевалит им за 40, обревать голову и удаляться на блаженный покой. Впрочем, если есть деньги, бритая голова не помеха в развлечениях. Даже Таю в веселых кварталах охотно выходит к таким гостям. Таю — гетера высшего ранга. А мальчики-лицедеи и подавно не гнушаются водить с ними дружбу. Передав сыну хозяйство, можно жить в свое удовольствие, без хлопот и волнений. Подобное благо ни на что не променяешь. А вот женщины, по большей части, неразумны и до самой смерти не желают уступать невестке бразды правления в доме. Как поглядишь, да послушаешь, таковы нравы не только в столице, но и в провинции. Жил в уезде Хата провинции Тоса человек по имени Кацуоя Скехати, судовщик, отдававший в наем рыбацкие лодки. Дело свое Скехати вел с умом, так что не только лодки его выдерживали натиск морских волн, но и сам он мог устоять перед любой житейской бурей и постепенно разбогател. Был у него сын по прозванию Скетаро. Смышленый от рождения, он во всем старался помочь отцу, и тот радовался, видя, как все вокруг его нахваливают. Когда Скетаро исполнилось 19, он приглядел себе девушку из той же деревни, пригожую и славную, и вскоре взял ту девушку в жены. Теперь родителям Скетаро ничто не мешало уйти на покой. Они построили для себя отдельный флигель позади дома, все ключи от хозяйства передали Скетаро, а вдобавок приставили к нему в помощники двоих приказчиков, добросовестных и ухватистых. С тех пор дела семьи еще шибче пошли в гору. Как говорится, по заслугам и честь. Глядя на то, как ладно живут Скетаро с молодой женой, родители радовались и с нетерпением ждали появления внуков. А поскольку невестка еще не вышла из возраста, когда женщине пристало расхаживать фурисоде, свекровь беспокоилась, как бы слуги при ней не начали лениться да своевольничать, и по многу раз на день наведывалась в дом, где жили молодые, с дотошностью вникая во все хозяйственные дела. Фурисоде — буквально развивающиеся рукава. Праздничная одежда молодой незамужней женщины. Зная, сколь требовательна старая госпожа, слуги трудились ревностно, да еще приговаривали. В этом доме и дела идут полным ходом, потому что у штурвала стоит умелый хозяин, и на кухне царит порядок, потому что всем заправляет старая госпожа. Несмотря на свои преклонные годы, свекровь была бодра и приветлива, всякий раз, приходя на кухню, рассказывала слугам что-нибудь потешное, поэтому все они из кожи вон лезли, стараясь ей угодить. Казалось бы, лучшей свекрови и желать нельзя, но жена Скетаро не взлюбила старую женщину, завидуя тому, с каким почтением к ней относятся в доме. Вот однажды, на рассвете, ту грустную пору по весне, когда, не переставая, льют дожди, она сделала на своем конце изголовья такую надпись: «Я не могу более оставаться в этом доме, терпя над собою опеку вашей матушки. Хотя моя любовь к вам безмерна, я знаю, что любима вами, нам лучше расстаться. Такая уж, видно, выпала нам судьба в бренном мире». И пока муж не проснулся, поднялась с постели и, как была в смятом спальном одеянии, выбежала из дома. Пробудившись ото сна, Скетаро прочел обращенное к нему послание и залился горючими слезами. Все в доме всполошились и сразу же отрядили людей на поиски беглянки. Как выяснилось, жена Скетаро нашла себе прибежище в женском монастыре у подножья горы. «Я пришла сюда не для того, чтобы принять постриг», — сообщила она монахиням. «Просто хочу пожить вдали от мира». Монахини решили, что на то у женщины должны быть причины, и принялись выпытывать у нее что да как. Тем временем в монастырь явились люди, отправленные на ее поиски, и попросили настоятельницу взять беглянку под свое покровительство. Вратившись домой, они рассказали обо всем хозяевам, и у родителей Скетаро отлегло от сердца, ведь, к счастью, невестка нашлась. На следующий же день они послали за ней слуг. Но женщина и не подумала возвращаться. Истосковавшись по любимой жене, Скетаро бросил родителей на произвол судьбы и отправился в тот монастырь, желая быть с ней рядом не только в этой, но и в будущей жизни. Известная старинная поговорка гласит: «Узы между родителями и детьми не прерываются на протяжении одной жизни, супружеские узы на протяжении двух жизней, узы между господином и подданным на протяжении трех жизней». Шло время, и не было дня, чтобы Скетаро не проклинал ни в чем не повинную мать и не порочил ее доброго имени. Мать же на него не обижалась, а только жалела его, ведь был он ее единственным сыном. И вот однажды, проведя в горестных думах бессонную ночь, старая женщина решила лишить себя жизни, пожертвовать собой ради его счастья. Приняв такое решение, Она сказалась больной, перестала пить и есть, и на 19-й день скончалась прежде отведенного ей срока, исчезла, словно видение бренного мира. Скитара кончина матери нисколько не опечалила, ведь он давно уже ворчал, зажилась, мол, старуха на свете. Невестка же и подавно обрадовалась, тотчас вернулась домой и принялась хозяйничать. Что же до старика отца, то, к счастью для супругов, он был тук на ухо, поэтому они заперли его в дальней комнате, как ненужный хлам, и месяцами не видели. И вот, когда со смерти матери прошло уже больше года, Скитара за какой-то надобностью вытащил то самое изголовье и увидел на нем сделанную рукою матери приписку. Так уж устроена жизнь, что невестки, состарившись, превращаются в свекрови. Сколь жестоки бывают порою людские сердца. Как горько осознавать, что моя невестка оказалась волком в овечьей шкуре. Любя сына, я без сожаления расстаюсь с жизнью, чтобы не мешать его супружескому счастью. Вскоре о том стало известно повсюду, и все отвернулись от Скитара и его жены. Не смея показаться людям на глаза, они перестали выходить из дома и, в конце концов, совершили двойное самоубийство, заколов друг друга мечом. Горе, вылетевшее из рукава. Воистину горько, когда подозрение падает на человека, чья душа ясна, как безоблачный день. Небо, разумеется, судит по справедливости, и в конце концов правда торжествует. Но, увы, не каждому удается дожить до этого счастливого часа. Многие вынуждены страдать понапрасну, став жертвой оговора или злого навета. Жил в портовом городе Цуруга, провинции Этидзен, некто по имени Энамото Манзаэмон. Большую часть года он крестьянствовал, а в свободное от полевых работ время еще и приторговывал. В торговле Манзаэмон знал толк и каждый год выставлял на осенней ярмарке в Цуруге лотки со всевозможными диковинами, закупленными в Киото. Немало погонщиков и крестьян собиралось поглазеть на них, словно это были цветы столичных вишен, распустившиеся здесь посреди осени. Был он человеком оборотливым, из тех, кто своего не упустит, подсчитывал все в уме, не сорил понапрасну деньгами, покупателя хоть какого умел обвести вокруг пальца. И все же удача обходила его стороной. Деньги таяли быстро, и вскоре он остался ни с чем. Как известно, беда не ходит одна. Ни с того ни с сего земля его перестала родить и за 4-5 лет превратилась в пустошь. Даже подать и платить ему было нечем, так что пришлось распродать все имущество. Но и в этом жалком положении он продолжал строить из себя умника и совал нос в чужие дела. Поэтому все, кому не лень, впутывали его в свои тяжбы. Дело дошло до того, что родственники, опасаясь неприятностей, совсем перестали с ним знаться. А сколько горя жена с ним хлебнула! Жизнь ее превратилась в сущую муку. Частые огорчения подточили здоровье, и 26 лет от роду она покинула сей бренный мир. Случилось это в конце 5-го месяца. Но хуже всего было то, что на руках у Манзаэмона остался грудной младенец, сынишка по прозванию Манаске. Все 49 дней, пока перед табличкой с именем покойницы стояли цветы и курились благовония, отец просидел, не смыкая глаз, возле колыбельки с москитной сеткой на изголовье. Особенно тяжко ему приходилось, когда малыш начинал плакать. Чего только не делал несчастный отец, чтобы его успокоить. Кормил рисовой кашицей со сладкими тянучками, укачивал, положив к себе на колени. Но ребенок не унимался, и, казалось, ночи не будет конца. В такие мгновения Манзаэмон думал, что этому ребенку лучше было совсем не родиться на свет, и с тоской вспоминал жену, сетуя на горькую участь вдовца. Однажды ночью, вне себя от отчаяния, он схватил ребенка и побежал к храму, который стоял на краю поля, в половине ри от его дома. Положив Манаске в часовеньке у дороги, он собрался было в обратный путь, но в это время младенец расплакался, видно, озяб на холодном полу. У отца едва сердце не разорвалось от жалости. И он снова взял сына на руки, приговаривая: «Плачь, не плачь, все равно придется мне тебя бросить». Начало светать. Зачирикали воробьи на крыше и принялись кормить своих птенцов. Глядя на них, Манзаймон подумал, что раз даже птицы так заботятся о своих чадах, ему, рожденному на свет человеком, тем более не пристало отказываться от родного дитяти, и вместе с Манаске воротился домой. Отметив постом 50-й день кончины жены, Манзаймон решил обойти близлежащие деревни, чтобы купить рисовых жмыхов и начать торговлю. Он повесил через плечо две корзины. В одну посадил Манаске, другая же и без того была тяжела, как будто Манзаймон излил в нее все свои слезы. Так он вошел в соседнюю деревню. Поселяне приветили Манзаймона, обласкали младенца. Как раз в это время в просторном саду возле дома старосты чаевничали женщины той деревни. Была среди них вдова, которая вполне годилась в жены Манзаймону. Недолго думая, ее просватали за него, а вскоре и свадьба сладилась. Женщина эта и собой была не хуже других, и сердце имела доброе. А замуж поспешила не потому, что наскучилась одиночеством, просто пожалела бедного малютку. Незадолго до этого у нее умер ребенок, в груди оставалось молоко, и она вскормила Манаске, заботясь о нем как родная мать. К тому же и хозяйкой она оказалась отменной. Бывало, вечером наткет полотна, а утром уже спешит его продавать. С ней Манзаймон забыл про голод и холод, а со временем они настолько разбогатели, что смогли держать во множестве слуг и работников. К тому времени Манаске уже исполнилось 16 лет, и он стал носить взрослую прическу, выбривая волосы углом на висках. При достижении 14-15 лет юноши начинали делать взрослую прическу, подбривая волосы на висках. Вырос парень на славу, и многие завидовали взрачности его лица. Только нрава он был прескверного, всем нечестивцам нечестивец. Дня не проходило, чтобы он не нагрубил отцу, но мачеха неизменно вступалась за него и всякий раз старалась умилостивить мужа. Манзаймон же любил жену и ни в чем ей не перечил. Это приводило Манаске в бешенство, и неблагодарный пасынок задумал выгнать мачеху из дома. Однажды он сказал отцу: «Больно говорить вам об этом, но дольше молчать я не могу». Это значило бы пойти против совести. «Матушка то и дело заигрывает со мной. Срам да и только. До сих пор я терпел и скрывал от вас ее непотребство. Но ведь кто-то может ненароком это увидеть и ославить меня, невиновного, ни за что, ни про что». В городе весь этот вздор паршивец заливался слезами. Потрясенный отец воскликнул: «Быть того не может!» «Понимаю, в это трудно поверить», — ответил сын. «Но вы можете убедиться сами. Сделайте вид, будто вам надо отлучиться из дома, а сами спрячьтесь в укромном местечке и наблюдайте за нами». Выпроводив отца, Манаске обратился к мачехе. «В саду уже созревает хурма. Давайте сорвем спелые плоды с верхних веток». Мачеха согласилась, и они вместе вышли в сад. Тут Манаске, улучив удобный момент, зашел в тень дерева и стал дергаться и извиваться, как будто его ужалила пчела. «Поймайте, поймайте же скорее!» — крикнул он мачехе. Та, не чуя подвоха, просунула руку в его левый рукав и принялась искать пчелу. «Кажется, ничего нет», — молвила женщина. «Но боюсь, как бы пчела снова тебя не ужалила. Сними-ка одежду. Я как следует погляжу». Все это видел отец, затаившийся у живой изгороди. «И впрямь не лжет мальчишка», — подумал он. И в тот же миг всю его любовь словно ветром сдуло. Ничего не объясняя, он заявил жене, что дает ей развод. «Не пойму, отчего вы вдруг так ко мне переменились», — вздыхала несчастная. «Коли я в чем-то провинилась перед вами, скажите, ведь мы не чужие. Горько терпеть от вас такую обиду». Но Манзаймон не желал ее слушать, и бедной женщине ничего не оставалось, как остричь волосы и искать утешения в монастыре. Правду говорят, что худая молва разлетается быстро. Как это произошло, неизвестно, только вскоре слухи о злокозненном поступке Манаске облетели всю округу, и не было в тех местах человека, который не возненавидел бы негодяя. Пришлось ему покинуть родные края и податься в Камигату. Камигата, город Киото с его окрестностями и близлежащими провинциями. Однако не успел он отъехать на 7,5 ри, как неожиданно грянул гром небывалой силы. Возница же, как ни в чем не бывало, продолжал вести под узцы его коня и лишь потом, оглянувшись, увидел, что всадника на нем нет. От этого самого возницы и стало известно о загадочном исчезновении нечестивца Манаске. Общество восьмерых пьяниц. В портовом городе Нагасаки, где шум волн напоминает веселое постукивание барабанщиков, 8 знаменитых пропоиц заключили между собой союз. Выбрав место для своих сборищ в зарослях криптомерий, ведь ветки этого дерева служат знаком любого питейного заведения, они прикатили туда 2 бочки саке, сладкого и терпкого, и, поклоняясь божеству виноделов Мацуно Даймёдзин, проводили время в безудержном пьянстве. Вот кто входил в этот союз. Дзинзабура по кличке Змей, Канай по прозвищу Сютендодзи, Таске, он же Дунпа из Ямато, Мариэмон Беспробудный, Сихей Веселье на троих хватит, Ракуносин Выдуй мерку, Кюдзэймон Необузданный и Кикубей — хризантемовая водка. Сютендодзи — имя грозного демона, персонажа японских легенд. Первый компонент этого имени — сютен — в буквальном переводе означает «пьяница», отсюда его использование в шуточном прозвище одного из 8 пьяниц. Дунпо — знаменитый китайский поэт Су Дунпо. Годы жизни 1036-1101. Его стихотворения о вине были широко известны в Японии. Ямато — старинное название Японии. Хризантемовая водка. Саке с плавающими в нем лепестками хризантемы. Его пили в праздник хризантем, который отмечался 9 числа 9 месяца по лунному календарю. С первого и до последнего дня года никто не видел их трезвыми. Всякий раз, приступая к попойке, они напевали мелодию «Тысячекратная осень», который полагается завершать пир. Даже в те редкие мгновения, когда к ним возвращалась способность хоть что-то соображать, мысли их тонули на дне сосудов с вином. Мелодия «Тысячекратная осень», старинный напев, сулящий счастье и долголетие, первоначально исполнялся в завершении придворных торжеств. Пьянство было для них самым большим удовольствием на свете. Глядя на них, многие из тех, кто не прочь повеселиться да пропустить чарку-другую, примыкали к сей беспутной братии и расстраивали свое здоровье, пропивали, как говорится, собственную жизнь. Жил, например, в Нагасаке некто Дамбэй по прозвищу Рисовальщик, мастер картин Сима-э. Сима-э — вид гравюры на дереве с применением штриховки для передачи света тени. Возник под влиянием европейской живописи. Совсем недавно перебрался он в эти края из Окуры, что в провинции Бидзен. Родившись в семье, где истари много пили, он и сам сделался заправским пьяницей. Во всяком случае, равных себе он пока еще не встречал. Однажды, когда Дамбэю исполнилось 19 лет, он побывал в столице. Наглядевшись там на состязание лучников у храма Санзю Сангендо, он решил устроить такое же состязание по выпивке саке. И, надо сказать, проявил себя не хуже, чем Хасина Канзаймон и Васа Дайхати в искусстве стрельбы из лука. Санзю Сангендо, храм буддийской школы Тендай, опора небес в Киото. В старину на галерее этого храма проводились ежегодные состязания лучников. Хасино Канзаймон, Васа Дайхати, имена самураев, удостоившихся титула «Лучший лучник во всей Поднебесной». В 1669 году на состязании у храма Санзю Сангендо Хасина Канзаймон установил рекорд, поразив цель 8000 стрел. Этот результат превзошел Васа Дайхати в 1686 году. Вскоре о нем заговорили как о первейшем пьянице во всей Поднебесной, и владелец знаменитой винной лавки «Мандариновый цвет» пожаловал ему подарок — вяленых моллюсков в золотой обертке. Тут Дамбэй совсем возгордился, точно лучник, которому вручили золотой жезл, и, решив, что теперь ему пристало жить только в Нагасаки, где, как известно, любителей саке больше, чем где бы то ни было еще, в скором времени туда перебрался и завел торговлю винными чарками. На состязаниях лучнику, сумевшему поразить цель 500 стрелами, вручался золотой жезл. Однако же на его беду оказалось, что в тех краях даже самый рядовой выпивоха, почитай что трезвенник, способен обскакать на перу любого, кто в иных провинциях слывет воеводой. Затесавшись в общество восьмерых пьяниц, Дамбэй пил с ними на протяжении 13 дней и 13 ночей, но поскольку те были против него настоящими богатырями, он в конце концов изрядно умаялся, хотя храбрился изо всех сил и сдаваться не хотел. Тут как раз явилась матушка Дамбэ и принялась его увещевать. «Прошу тебя, перестань этак напиваться. Отец твой, Данимон, тоже не знал удержу в таких делах, и однажды за пирушкой во время игры в го, длившейся всю ночь, повздорил с лекарем-иглоукалывателем Утидзимой Кюбоку». Го — настольная игра китайского происхождения. Хотя спор между ними разгорелся из-за сущей безделицы, с пьяну они наговорили друг другу столько обидного, что в итоге схватились за мечи, да и закололи друг друга насмерть. В глазах людей они выглядели посмешищем и, сойдя в могилу, покрыли себя позором. Даже мне, женщине, горько об этом вспоминать. Я надеялась, что, зная о бесславном конце Даньемона, никто из его потомков не возьмет в рот ни капли саке. Но куда там? Ты пропускаешь мои слова мимо ушей и заделался отчаянным пропойцей. Пойми, пьянство до добра не доводит. Прошу тебя, остановись, утешь мать на старости лет. Конечно, одним махом с этой привычкой не разделаться. Так и быть, до исхода лета я разрешаю тебе пить понемногу, 3 раза днем и 3 ночью. Но за 1 раз выпивай, уж, пожалуйста, не больше 5 мерок. 1 мерка го соответствует 0,18 литра. Дамбэй бросил на мать злобный взгляд и отвечал ей так. «Вам-то, мамаша, никто не запрещает пить чай. Пора бы уразуметь, что саке для меня — единственная радость жизни, ради которой мне и помереть не жалко. К слову сказать, когда я помру, тело мое обмойте не водой, а добрым саке. И гробом мне пусть послужит бочка из-под вина, что делают в Итами». Итами — местность провинции Сетсу, ныне префектура Хёгу, славившаяся производством саке. «А похоронить меня прошу на горе с вишневыми деревьями. Или же в лощине, где растут клёны. Когда люди придут полюбоваться на весеннее цветение вишен или на клёны в осеннем багрянце, они прольют на землю хоть немного саке, и оно дойдет до моих косточек. Поймите, мамаша, если я и после смерти не собираюсь расставаться с саке, могу ли я отказаться от него при жизни?» С тех пор Дамбэй стал бражничать пуще прежнего, не разбирая, ночь стоит на дворе или день. Случалось, что по 5, а то и по 7 дней кряду он валялся в постели мертвецки пьяный. Не мудрено, что все остальные дела пошли у него по боку. Беспрестанно тревожась о сыне, матушка Дамбэя занемогла и вскоре скончалась. А Дамбэй даже в день ее смерти был не в силах подняться с постели. Лишь по прошествии времени, чуточку протрезвев, он спохватился и принялся горевать. Да было уже поздно. Кичливый силач. Судья поднял свой веер и стал посередине площадки, огороженной 4 столбами. Жест, символизирующий начало состязаний борцов сумо. Сумо — традиционный японский вид борьбы, известный с глубокой древности. Вслед за ним на помост вышли нанятые устроителем состязаний борцы высшего разряда Маруяма Дзиндаю, Ваканоска и Цутаноска, а также их противники Табира Татэмон, Сиагама и Серафудзи. Представившись публике, они заняли свои места по левую и правую сторону от помоста, после чего началась предварительная часть соревнований, в которой выступали новички да всякая мелкая сошка. По мере того, как на помост поднимались все более именитые борцы-тяжеловесы, число зрителей стало возрастать. Поскольку соревнования были приурочены ко дню праздника храма Кампира, о чем людей оповестили заранее, вскоре народ повалил толпой, и между круглыми подушками для сидения даже шило негде было воткнуть. Храм Кампира — знаменитый храм в провинции Сануки, ныне префектура Кагава, в котором чтят божество Кампира, покровительствующее мореплавателям и рыболовам. Праздник этого храма отмечался в 10-м месяце по лунному календарю. Да и кому не захочется поглядеть на сноровистых борцов из Камигаты и деревенских силачей? После этих состязаний увлечение сумо распространилось по всей провинции Сануки, и многие тамошние жители, вплоть до пастухов и сборщиков хвороста из горных селений, обзавелись набедренными повязками из узорчатого шелка и как одержимые принялись осваивать все 48 приемов борьбы. Пристрастившись к этому дурацкому занятию, они даже не боялись на всю жизнь остаться калеками. Жил в тех краях юноша по прозванию Марукамея Сайхей, который, если и мог чем похвастаться, то разве только своей силой. Не так давно снискал он славу на поприще сумо и взял себе имя Араисо, что значит «неприступный берег». Будучи сыном богатого горожанина, владельца известной меняльной лавки, он мог бы избрать для себя занятие поприличней. Люди порядочные ради удовольствия играют на кота или в го, занимаются каллиграфией или живописью, обучаются чайной церемонии, игре в ножной мяч, стрельбе из лука или пению утаи. Кото — старинный музыкальный инструмент, японская цитра. Чайная церемония — своеобразное эстетическое времяпрепровождение, приготовление чая и чаепития, обставлены сложным церемониалом, ведущим к внутренней сосредоточенности и молчаливому созерцанию. Возникшее из особого ритуального чаепития, практиковавшегося монахами, искусство чайной церемонии получило широкое распространение не только в привилегированных слоях японского общества, но и в городской среде. Ножной мяч — кэмари. Игра, отдаленно напоминающая футбол. Игроки подкидывают мяч из оленей кожи в воздух и передают его друг другу так, чтобы он не коснулся земли. Утай — фрагменты лирических драм, исполняемых в классическом японском театре «но». Все это вполне достойные занятия. А что хорошего в развлечении, при котором надобно раздеться догола, да еще подвергать опасности свое здоровье? Сумасбродство, да и только. «Послушай, сынок», — говаривал отец Сайхею, «бросил бы ты свое сумо, завел себе хороших товарищей и читал бы с ними четверокнижье». Четверокнижье. Общее название книг конфуцианского канона «Дэ Сюе». Великое учение, Джун-Юн, середина и постоянство, Люнь-Юй, изречение Конфуция и Мэн-Дзи, сочинение Мэн-Дзи. Но Сайхэй пропускал мудрые сии слова мимо ушей. А между тем, если бы он послушался своего родителя, тот уже год или два назад вручил бы ему ключи от хозяйства и доверил вести все дела. Как-то раз матушка Сайхэя, пустив в ход все свое хитроумие, потихоньку подозвала к себе сына и сказала ему: «Нынешней весной тебе исполнится 19 лет. Вот и поехал бы в столицу, полюбовался тамошними вишнями в цвету, а заодно и поразвлекся». Несмотря на то, что с начала 17 века официальной столицей Японии стал город Эдо, ныне Токио, в произведениях Сайкаку под словом «столица» Мияко, как правило, подразумевается Киото, служивший резиденцией императоров и сохранявший престиж культурного центра страны. «Мы с отцом для того и копили деньги, чтобы ты мог их тратить. Непременно наведайся в веселый квартал Симабара, и если захочешь, перезнакомься со всеми Таю». Симабара — знаменитый веселый квартал в Киото. «Или же поезжай в Осаку, сведи дружбу с тамошними актерами. Какой тебе понравится, того сразу и выкупай. А вдобавок присмотри себе хороший дом на улице Мицудэрамати, чтобы впредь было где остановиться. Даже если ты истратишь 1000-2000 рё, нашего богатства от этого не убудет». Рё — весовая единица для золота, около 10 грамм. Во времена Сайкаку имели хождение золотые монеты, кабан, номиналом в 1 рё. «Положись во всем на меня, я тебе дурного не посоветую». Но Сайхэй остался глух к ее речам. «Напрасно старайтесь, матушка. Для меня нет большего удовольствия в жизни, чем сумо», — отрезал он. И на сей раз не пожелал он отказаться от своего пристрастия. Видно, таким уж упрямым уродился. Единственное чадо в семье, этим все сказано. Родители поняли, что уговорами ничего не добьешься, и махнули на него рукой. Даже приказчики в лавке и те его осуждали. «При таких родителях можно было бы кутить в веселых кварталах сколько душе угодно. Чем не райское житье? А молодой хозяин только и знает, что жилы из себя тянуть». Теперь, когда никто уже не докучал ему своими поучениями, Сайхей стал налегать на мясную пищу и от этого сильно прибавил в весе. 19 лет он выглядел на все 30, за короткое время стал совершенно неузнаваем. Тут вся его родня собралась на семейный совет, и в итоге решили, что ежели Сайхе женить, нрав его может измениться к лучшему. Вскоре нашли ему подходящую невесту и справили свадьбу. Но Сайхей так ни разу и не вошел в комнату своей молодой жены. Не зная, что и думать, родители попросили поговорить с ним кормилицу, которая нянчила его с младенчества. «Будет обидно, если в самом расцвете сил я растрачу их зазря», — ответил ей Сайхей. «Я поклялся богу Хатиману, богине Мариси и светлому владыке Фуда, что не лягу в постель с женщиной. Гореть мне огнем, коли нарушу эту клятву». Хатиман — синтоистский бог войны, покровитель воинов. Мариси, в японской буддийской традиции владычица небесных сфер, воплощение солнечного и лунного света, почиталась воинами как защитница от поражений и дарительница воинской удачи. Фудо. Неколебимый владыка, один из пяти грозных защитников буддийского учения, изображается посреди языков пламени. Отсюда гореть мне огнем. Как это ни печально, все оставалось по-прежнему. Молодая жена была брошена в одиночестве, точно ненужные украшения, а Сайхей продолжал спать в своей комнате. «Нет у меня иных радостей, кроме сумо», — говорил он и упражнялся с еще большим рвением. Со временем сила и сноровка его умножились, и он стал лучшим борцом сумо на всем Сикоку. При одном лишь упоминании об Араисе противники бежали, не чуя под собой ног. «Теперь вряд ли кто осмелится выйти со мной на поединок. Я любого заткну за пояс», — бахвалился он. Неудивительно, что все вокруг его возненавидели. Однажды в соседнем селении накануне тамошнего храмового праздника устроили состязание борцов сумо. Явился туда и Сайхей, и вот какой-то парень из местных, подвязавшийся грузчиком, решил с ним сразиться. Он без труда приподнял Сайхей и ловко повалил его на землю, так что сам несравненная Раиса с переломанными ребрами рухнул на помост, подобно лодке, разбившейся о неприступный берег. Сайхея тут же водрузили на носилки и отправили домой. Чего только не делал Сайхей, чтобы исцелиться. Все было впустую, и он срывал злобу на окружающих. Стоило домочадцам допустить какую-то оплошность, как он набрасывался на них с грубой бранью, а слуг до того запугал, что они не решались войти к нему в комнату. Теперь родители были вынуждены сами растирать ему ноги и прибирать у него в постели, когда он справлял большую или малую нужду. Казалось, само небо отвернулось от него. Родительское наказание. Вот какое прозвище следовало бы ему теперь дать.